Глава 15. Жутко тошнило. Болел живот. Ломило мышцы, вообще все тело. Кое-как я проморгался. Я лежал на полу на лестничной площадке перед дверью с наклейкой «Арсенал Москва». Дверь была закрыта, рядом никого не было. Значит, уксус выветрился. Люди оказались прямо у меня перед лицом. И я не выдержал. Поднявшись на ноги, я достал телефон, посмотрел время. 12:30, суббота, 17 мая. Всего полчаса в отключке, это хорошо. И живот просто дико болит. Стянув рюкзак, я вытащил яблоко и тут же в него вгрызся. За яблоком последовал банан, апельсин, еще банан и банка кока сверху. Кстати, седьмой способ ее практического применения – помощь при откручивании заржавевших болтов. Залейте колой ржавчину, немного подождите, ржавчина ослабнет, и вы сможете его открутить. Но это так, к слову, а не к слову. Боль прошла. Я еще есть не закончил, а стало легче. Получается, голодать мне нельзя совсем, и обязательно есть после физических нагрузок, иначе... Может получиться, как сейчас. Теперь мне вряд ли откроют. Я бы на их месте не открыл. Хорошо, что я до них не добрался. Но дальше-то что? Спустившись на улицу, я обновил повязку на лице и только после подошел к машине. Открыл дверь. Все хорошо? Да. Оставить один из айфонов парню оказалось хорошей идеей. Когда я открывал дверь, он играл в птичек или что-то вроде них. Пойдем теперь вместе, Рома. В подъезде больше никого нет. Хорошо. Выбравшись из машины, мальчик протянул мне телефон. Я успел убрать руку, но до краешка перчатки он все же дотронулся. Ничего не произошло. Жажда не вернулась. Меня даже не затошнило. Точно кока-кола с бананами сделали свое дело. Голод, в том числе голод зомби, уменьшился. Вот что стоило мне поесть перед тем, как к ним стучаться. «Оставь себе», — сказал я, на всякий случай, все же отступив на полшага. «Потом еще поиграешь». «Спасибо». «Не за что», — ответил я. «Ты давай, иди вперед, а я сразу за тобой». Послушно кивнув, Рома шагнул к подъезду. Заперев люксы, я глянул по сторонам и последовал за ним. «Встань, чтобы тебя в глазок было видно». Попросил я мальчика, когда мы поднялись. Да, вот так. Я постучу и отойду немного, чтобы родителей твоих не смущать. А ты стой, жди. Хорошо? Договорились. Постучав, я, как и обещал, отбежал от двери и поднялся на пол пролета вверх по лестнице. Я надеялся, что парни увидят, дверь откроют и заберут домой. Потом, наверное, придется потратить время, чтобы найти машину с ключами и подогнать ее к подъезду. Потом написать записку или плакат какой-нибудь, что подъезд пуст, а перед домом их ждет транспорт. Муторно, но просто оставить мальчика в квартире – это почти то же самое, что отвезти его обратно в садик к мертвецам. А словами теперь от них ничего не добиться, даже если мальчик сам что-то скажет. Они теперь будут про всех зомби думать, что они разговаривают. Хорошо, хоть я никого из них не укусил, а то черт знает, каким образом мой... Яд подействует на человека. Стоп, я никого не укусил. Только не мелькнуло в голове, когда дверь стала открываться. Я метнулся вниз, и почти одновременно молниеносная тварь вырвалась из квартиры. Ромашка! Я едва-едва успел остановиться. Молодая женщина вцепилась в мальчика мертвой хваткой, но жрать его не стала. Выбежавший вслед за ней мужчина держал в руке красивый оранжевый молоток. «А ну, назад!» Я послушно отскочил на пару шагов. От греха. Жажда напомнила о себе, хоть и не в полную силу. Видимо, из-за того, что рядом стало больше людей. Управление она не перехватила, но слегка к штурвалу пододвинулась. Я будто стал тоньше это ощущать. «Я вам ничего не сделаю». «Ты на нас напал полчаса назад!» — крикнул мужчина. То есть, скорее, даже молодой человек, больше 25-26 лет я бы ему не дал. Он задвинул женщину с ребенком себе за спину. Стал пятиться обратно к двери. Это чистая случайность, больше такого не повторится. Конечно. Зачем я тогда вам сына привез? Я старался говорить как можно ровнее. И почему сейчас не нападаю? У меня все возможности есть. Я помахал пистолетом перед собой, демонстрируя возможности. Может, там патронов нет? Сняв магазин, я продемонстрировал и патроны. Тогда что тебе нужно? Вообще ничего. Я убрал пистолет в карман, выставил руки перед собой. Я случайно встретил вашего сына в детском садике. Он сказал, где живет, и я решил его проводить. А от вас мне совершенно ничего не нужно. Заходите в квартиру, закрывайтесь, я спокойно уйду. Подъезд от зомби я почистил до 7-го этажа. Там я маленько забаррикадировал лестницу, но надолго этого не хватит. Так что я советую вам надолго здесь не оставаться. Я замолчал. Глаз женщины мне видно не было, а вот ее муж смотрел на меня, мучительно пытаясь родить какую-то мысль. Еще чуть-чуть, и лицо потрескается от напряжения. Если бы он просто хотел бы от меня избавиться, я бы уже стоял перед закрытой дверью. И я решил пока не просить его о том, о чем я хотел его попросить. А вдруг он сам у меня попросит о том, что мне нужно? А это, если что, две большие разницы. Кому пришли, тот и царь. «А что? Что с тобой?» – спросил он наконец. «Меня укусили». Я решил сказать им, понимая, что это повышало риск закончить жизнь разрезанным на части с кучей проводов, присоединенным к моим гениталиям, любой оставшийся в живых ученый продал бы Люциферу души всех своих родственников за пару часов наедине со мной, микроскопом и буром для проделывания отверстий в черепе. Но я не придумал, как по-другому заставить их мне поверить. Кроме того, вместе мы с ними ненадолго, а потом... Потом им уже никто не поверит. Но на меня это странно подействовало, продолжил я. Бывают такие приступы, если я близко подойду к человеку. Я пока до конца не понял, что со мной происходит. Следующую мысль глава семейства рожал еще тяжелее и дольше, чем предыдущие. И в этот раз ему даже меня удалось удивить. А как же нож? Какой нож? Я тебя в живот ударил? Машинально я ощупал руками грудь и живот. Ерунда, доброжелательно заверил я. Я полностью тебя прощаю. Спасибо, немного пришибленно ответил мужчина. Не за что, махнул рукой я. Так вы зайдете в квартиру, чтобы я мог уйти? Думаю, я теперь могу себя контролировать. Это просто, чтобы вы не беспокоились. А, да, конечно. Дождавшись, когда дверь за ними закроется, я пересек лестничную площадку, на середине лестницы наклонился, чтобы завязать шнурки. Завязал. Поднялся. Неужели не подействует? Дверь у меня за спиной открылась. Я повернулся. Можно тебя кое о чем попросить? Все дружное семейство вполне вольготно устроилось на заднем сиденье Lexus LX570 Luxury 5S. Но на то он и Lexus LX570 Luxury 5S, чтобы в любой его части можно было хорошо устроиться. Еще в подъезде меня подробно расспросили о том, где я отыскал Ромку, потому что Семен, как звали отца мальчика, как оказалось, был в садике и Ромку не нашел. Правда, не в первый день, а позже, когда там уже в мертвяках все было. Раньше не смог, потому что сначала жену выручал, которую зомби в офисе заблокировали. Кое-как с помощью Ромки выяснили, что поначалу он прятался в каком-то шкафу и ни на чьи крики не реагировал, только потом стал вылезать, когда есть и пить захотел. Потому я его и нашел. Тупо повезло. Когда мы выехали, Семен стал показывать дорогу, а заодно делал вид, что не слишком нервничает. Видимо, быстро оценил мои уникальные навыки управления автомобилем. Фирменная куртка с надписью «Охранное агентство Арсенал Москва» все еще была на нем. Собственно, она меня и надоумила придумать весь этот хитрый план. И пока он работал. «А почему ты думаешь, что там что-то осталось?» Вопрос я задал только, когда мы сели в машину. По словам охранника, в офисе «Арсенал Москва» его ждали и оружие, и автомобиль, и даже какие-то съестные припасы. Ну а мне только того и надо. Про то, что хочу проверить записи, я не рассказал. Большую часть должны были увезти. Оружие из главного сейфа, машина из гаража, согласно кивнул он. Но от моего сейфа ключ только у меня. Там макаров и патронов немного. Дома-то сейфа нет. Мы только недавно переехали. А еще там у Сергея Васильевича, напарника моего, личный сейф, где он оружие для охоты хранил. И ключи он обычно домой не забирал, оставлял в офисе. Я не знаю, сумел ли он из дома вырваться. Пока зарядка была на телефоне, я звонил, но у него недоступно было. В этом случае оружие должно там оставаться. Из караулки наверняка вынесли. Не может быть такого, чтобы никто из конторы туда не наведался. А в сейфе могло остаться. А машины? Машины там хорошие, сразу заверил Семен. Судя по его тону, он немного приободрялся, хотя сначала совсем рохлый казался. С другой стороны, посмотрел бы я на вас после трехдневной диеты из сухих макарон. Ирина, как звали мать мальчика, до сих пор не отошла. Сидела молча, не сводя глаз с Ромы, который безмятежно продолжал играть на подаренном айфоне. Даже когда до машины доносили звуки выстрелов, он на них не реагировал. Хотя женщина вздрагивала явственно, да и у меня, сказать по правде, ёкало кое-где. Вот нервы у пацана. «Фургон бронированный, два Форда и два УАЗа», — продолжал Семен. «В зеркало я видел, как он бросает взгляды то в одно окно, то в другое. В общем, на месте не замирает. Иногда доставал крошечную Nokia. Кажется, пытался какую-то смс-ку послать». Но каждый раз после этого морщился, поминая чертову сеть. Их наверняка все забрали, кроме одного из УАЗов. Он на ремонте стоял, причем ремонтировал его я. И там буквально на полчаса работы, по сути. Три гайки отвинтить, три гайки завинтить. Все. А ключи у меня в столе. Еще в подвале там бутылки с водой, ящики с тушенкой, сгущенкой и генератор в подвале. Директор у нас бывалый выживальщик. Он НЗ всегда хранил на всякий случай. Еду могли, конечно, забрать. А генератор не могли? Могли, ответил охранник после небольшой паузы. Но только если не торопились. Он большой. Мы вшестером корячились, когда его затаскивали. На месте узнаем. Да уж, приехали. Ну вот здание. Наши два этажа с подвалом. И ворота наши вот. Закрытые? Да. Притормозив, и даже почти плавно, я оставил двигатель включенным. Ко входу арсенал Москва вел отдельный подъезд. Как объяснил Семен, агентство занимало часть офисного здания на втором, первом и цокольном этажах. Людей видно не было, живых людей. Зомби сразу начинали собираться вокруг машины. «Они с пульта открываются?» – спросил я Игоря. «Хоть с пульта, хоть вручную», – ответил он. «И сейчас нет электричества, иначе бы на калитке сигналка бы горела». И генератор не дергали, значит. Или бензин кончился, заметил я. Ладно, немного помучившись, я подогнал машину к самым воротам, чтобы и заехать без проблем. Ворота были откатные и двери не заблокировать. А снаружи их можно открыть, догадался спросить я. Там задвижка снутри, ответил Семен. Если она открыта только. Блин, раньше-то нельзя было подсказать. А то я мучился, взад-вперед сдавал, чтобы правильно машину поставить. «Понятно», – пробормотал я себе под нос, открывая дверь. «Осторожно!» – выкрикнули одновременно Игорь с Ириной. Я резко дернул ручку на себя, дверь захлопнул. «Что? Там ведь...» «А, они про мертвецов!» «Да, парочка стояла у машины, но обычных, не улучшенных. Не обращайте внимания, я же говорил, что меня укусили. Они, судя по всему, меня за своего принимают, не нападают». В общем, я вышел из машины. А разумеется, полностью экипированный и внимательный, в детском саду супер не сразу напал, сначала затаился. Так что расслабляться я не собирался. Ворота оказались не заперты. Откатив их на метр, я сначала огляделся внутри, а уже после расширил проход, чтобы машина могла проехать. Затем запрыгнул обратно в машину и заехал во двор. Ключи я, кстати, оставлял в замке. Если бы они уехали, было бы не так уж и плохо. Машину бы я и другую нашел, зато записи я бы без помех проверил. Выйдя из машины, я закрыл ворота, но только на защелку. А была бы у меня с собой пара навесных замков, навесил бы сейчас один и уже меньше беспокоился, что кто-то непрошенный появится. Нужно озаботиться, чтобы один-два всегда лежали в рюкзаке. Ну что, идем? Вооружившись своим оранжевым молотком, охранник остановился около входа. «Только осторожно!» «Да-да, я помню», – заверил он, резко кивнув. «Зомбаки там могут быть. Я мог и сам проверить помещение, но Семену так или иначе придется иметь дело с зомби, пусть привыкает. Да и место ему знакомо. Фонарик?» «Мой в офисе лежит», – ответил он, дернув головой. «Окна и на первом, и на втором этаже закрывали жалюзи, так что внутри нас ждала полная темнота. Мой фонарик был примотан к пистолету, но света он давал не так уж и много». «А, наконец дошло до меня! Точно!» Сбегав до машины, я порылся в бардачке и выбрал один из телефонов с наибольшим уровнем зарядки. В принципе, я их все зарядил, пока ездил. На больших телефонах фонарики даже помощнее моего диодного на пистолете. «Готов?» – уточнил я, когда мы подошли к двери. «Да, готов. Сначала давай до генератора попробуем дойти, чтобы свет включить. Говори, куда поворачивать». Под дверь тамбуры, под входную, мы подсунули по пластиковой бутылке из урны. Я думал сначала пошуметь, чтобы выманить, по крайней мере, обычных мертвецов, но не прошли мы и пару метров, как я одновременно и увидел, и почувствовал. «Твою же!» – наполовину простонал, наполовину прошептал Семен. «Назад!» Схватив охранника за руку, я поспешно вытащил его на улицу, где его почти сразу вырвало. Сам я уже доставал из рюкзака яблоко и банку с колой. Восьмой способ использования, который заключался в том, чтобы нейтрализовать укус медузы. Черт! Доев яблоко, я ощутил, как резко подступившая жажда ослабевает. Перед глазами проясняется. Я тут же брызнул уксусом на повязку на лице. Жадно доев яблоко, я ощутил, как резко подступившая жажда ослабевает. Перед глазами проясняется. Я тут же брызнул уксусом на повязку на лице. Было близко. «Ты их знаешь?» – спросил я Семена, когда он выпрямился. В вестибюле на полу лежали тела людей. В темноте я подробностей не рассмотрел, но выглядели они не как упокоенные зомби, а как обычные люди. Мертвые. Точнее, убитые. «Да, видок у него был. Краши на шабаше готов слетаются. Да, это Андреич, директор. Петр, король королев. И Сергей Васильевич». Щелкнул замок в двери лакшери. Видимо, Ирина захотела понять, в чем дело. «Сидите там!» – крикнул Семен тут же. «Все в порядке». «Но...» «Сидите!» Она снова села в машину. Какое-то время охранник сверлил взглядом лакшери. Затем повернулся к офису. «Слушай, нам...» «Это точно Касаев», — произнес охранник хмуро. «Что?» «Касаев», — повторил он. «Наш повар наш. И Хамин наверняка с ним. Работники, блядь. Андреич Касаева уволить хотел. Хоть тот и крутой спец, но все равно хотел. А теперь по-любому это они. Кавказцы», — уточнил я. «А что?» «Я не расист. Просто чурок не люблю. Хм, шутка. Я всех люблю, даже бурятов». Снова шутка. «Эх, в ударе я сегодня. Нервные, видимо». «Да русские вроде». «На самом деле, это и не они могли быть. Мало ли», — заметил я. «И это не важно сейчас. Я предлагаю все же включить генератор, а потом уже всем остальным заниматься. Ты как? В порядке? Я охренел немного». «Надо идти». «Да, давай». С генератором все получилось на удивление легко. Подвал вела ближайшая к входу лестница. Не подходя к телам, чтобы не рисковать жаждой, я спустился вниз, просвечивая по пути фонариком каждый угол. Семен шел за мной следом. Убедившись, что в подвале безопасно, подошли к генератору. Я думал, придется лезть в интернет, читать инструкции. Но на панельке управления было всего несколько кнопок. На самой большой значилось «Запуск». «Оно», — уточнил я у Семена. «Ща узнаем», — ответил он, нажимая. В генераторе заскрипело, залязгало, а еще через миг загудело и запищало уже во всем здании. Энергосберегающие лампочки под потолком загорелись экономичным синим светом. Я отключил фонарик. «Бочек нет», — сказал Семен, оглянувшись по сторонам. «Пять бочек было 100-литровых с горючкой». «Оружие, патроны, топливо – самые ценные», – пожал плечами я. «Неудивительно, что забрали». «Да». «Пойдем сейф смотреть», — предложил я. «Да, давай». При свете картина в вестибюле стала выглядеть еще хуже. Всех троих мужчин застрелили в голову. Я не заметил никаких ран на груди, животе или конечностях. Вероятно, их просто поставили здесь и убили. Значит, все же чур, Касаев, то есть, нехорошо. «Солярка», — произнес друг Семен. Я повернулся. У дальней стены в ряд стояли баррелевые бочки, то есть даже не 100-литровые, а почти 160-литровые. С одной стороны бочки поджимали бутылки с водой, с другой – упаковки с консервами, тушенкой, сгущенкой, кашей. «Они вернутся», – сказал охранник, – «точно вернутся, иначе бы не стали все это с подвала переть». Я кивнул, тоже к этому выводу пришел. Может, они даже заставили своих бывших коллег все носить, пообещав после их отпустить. И это было бы вполне в духе утилитарной логики. Бентам был бы доволен. Семен тут же бросился куда-то к внутренним помещениям. Догнал я его уже в комнате, которая, вероятно, имелась на базе любого охранного агентства. С компьютером, с которого можно отпереть любой замок в здании, с мониторами, разделенными на сектора. Не хватало лишь толстяка в кресле, который отвечал бы на вызовы и поглощал газированную воду с сиропом. На экранах я разглядел и внутренний двор, где стоял люксури, и улицу перед воротами, где топталось несколько зомби. Одна из камер показывала гараж, где в одиночестве стоял УАЗ. Судя по всему, тот самый, почти починенный. «А ворота можно как-то, кроме защелки, закрыть?» «Уже!» Семен указал на одну из кнопок на пульте. Он дважды перебежал от одной клавиатуры к другой, несколько раз нажал на какие-то кнопки. «Там магнитный замок. Снаружи можно открыть, только если знаешь пароль. Он только у директора был». «Они могли узнать». «Да, но лично я сомневаюсь», — дернул головой охранник, вглядываясь в экраны мониторов, на которых стали мелькать изображения. «Видимо, камер в здании была понаставлена целая куча. Андреич мужиком твердым был, вряд ли бы он сказал. Да в любом случае, пароль, защелка, быстро никак не открыть». «Долго машину ремонтировать?» – спросил я. «Полчаса, час максимум». «Недолго, но эти люди могут в любой момент вернуться. Лучше сначала оружие достать», – сказал я после паузы. «Согласен», – кивнул охранник, встав с кресла. «Тогда иди, а я пока послежу за мониторами». Еще раз кивнув, Семен практически выбежал из комнаты. «Да, подвижный товарищ. И я, кстати, не против. Цигун, правда, таким тяжело давался. А вот когда я тайским боксом занимался, там таких пружинистых всегда много было. И ничего, удавалось общий язык найти. Впрочем, сейчас мне это не особо нужно. Пусть доделывает машину и уезжает с семьей. Потому что мне есть чем заняться». «Так», — пробормотал я себе под нос. В коридоре я успел приметить шкаф сервака, что мне на руку. Не придется обходить один компьютер за другим, все можно будет проверить с одного. Я зашел в поиск и написал «Краснова». Так называлась улица, на которой стоял детский сад. Нажав Enter, я приготовился ждать, но спустя пару секунд вылезло сообщение, что ничего не найдено. «Почему так быстро?» Проверив еще раз критерии поиска, убедился, что поиск и на сервере, и на своем жестком диске. Хотя видео с камер точно должно на сервере храниться. Слишком объемные, обычный компьютер быстро переполнится. Ладно. Детский сад номер 547. Блин, нет. Детский сад номер 500. Детский сад 547. Вот теперь вот, и снова ничего. А если... Детский сад. Так, и в этот раз пусто. Тогда видео. Ой, блин, слишком много. Видеокамера. И оно точно. В окне поиска высветилось несколько десятков папок с номерами и датами. А после номеров через точку шли названия улиц. Отставного, Рябикова, Симонова, Краснова. Зашел в папку, 30 видеофайлов с датами, начиная со вчерашней. Общим весом под 20 гигабайт. Мне нужны только последние несколько дней, но все равно смотреть долго. Тыкнув дважды на один из файлов, я понял, что место то самое. В общей сложности 5 камер. Экран был поделен на 6 секторов, один из которых оставался темным, и на левом нижнем та самая стоянка рядом с ТПшкой, где все и произошло. И что дальше? Смотреть прямо здесь или... Правильно, смотреть здесь и сразу скачивать. Скинув рюкзак, я открыл барсетку и вытащил одну из флешек. У меня всегда с собой парочка. Теперь скачивай. Началось все, получается, 9 мая отпраздновали. Блин, значит, я закину на всякий случай с 7 числа по 17. Всего чуть меньше 7 гигабайт. Отлично. Великолепно. Несмотря на близость угрозы от Касаева и его товарищей, в груди у меня что-то удовлетворенно сжалось. В который раз убеждаюсь, жизнь не имеет возможности сопротивляться четко составленным планам. Конечно, на видео может еще ничего и не оказаться. Будет обидно, но даже тогда рук я не опущу. Так-то. И едва начал смотреть первое видео, когда скачивание благополучно завершилось. Спрятав флешку внутрь барсетки, а барсетку обратно в рюкзак, я, разумеется, вставил в порт следующую флешку. Ну а вы как хотели? Что, если с первой что-то случится? Или я рюкзак элементарно потеряю? Вторая флешка будет лежать у меня в кармане джинс. И что бы ни случилось, информация останется со мной. Я кинул взгляд на монитор, чтобы проверить двор. И именно в этот момент на улицу въехал темно-синий тонированный фургон. Сомнения, что это просто мимо проезжали, рассеялись, когда он остановился напротив ворот. Вытащив флешку из компа, загрузка как раз закончилась, я закинул за спинку рюкзак. Тут же достал пистолет, выбежал из комнаты в коридор. Мне навстречу вышел Семен с Макаровым в кобуре на поясе и парой ружей в руках. «Из сейфа Васильича! СКС и...» «Фургон приехал», — перебил я охранника. «Уже у ворот». Секунду Семен молча на меня смотрел, затем бросился в постовую к экрану. «Выстрел!» Опустив переднее стекло, мужчина с пассажирского сиденья фургона пристрелил приковылявшего к воротам зомби. «На машине не уедем», — сказал я. «Ворота загорожены. Надо...» Я хотел сказать, что нужно завести его жену с сыном внутрь, но он меня даже не дослушал. Оставив ружье, выбежал во двор. Я следил по монитору. Забрал жену с сыном. К моменту, когда он вернулся, из фургона вышли и водитель, и пассажир. Пристрелив еще одного зомби, они завозились около ворот. То ли код пытались набрать, то ли ворота отодвинуть. «Это они», — уточнил я у Семена. Жену с сыном он отвел в дальнюю комнату. Да, Касаев пошире, Хомин повыше. Хоть охранник и сказал, что его коллеги русские, на изображении они все же выглядели кавказцами. «Другой выход есть?» – спросил я охранника. «Нет, только во двор», – качнул головой он. «Офис в здании встроен. Андреич пытался договориться, чтобы через десятиэтажку выход пробить. Опять же пожарникам не башлять. Но там какие-то затыки. Тогда...» «Я думаю, нужно с ними договориться», – перебил меня охранник. Я посмотрел на него с удивлением, а потом задумался. Не кавказцы. Хладнокровно убили несколько человек. Но перед этим заставили их перетаскать бочки. Это не точно, но скорее всего так. Значит, люди они хладнокровные, рациональные. Вероятно, пропустили в детстве пару важных уроков на тему, что такое хорошо, а что такое не очень. Но стрелять сразу они не станут. Подумают сначала. Я надеюсь, по крайней мере. Ты думаешь? Если мы покажем, что у нас стволы, они не полезут, проговорил Семен быстро. И не только быстро, но и уверенно. Это точно. Если решат, что смогут нас пристрелить без проблем. А они не смогут без проблем пристрелить. Касаев, он хитрый и осторожный. Я бы отдал им горючку, чтобы они меньше сомневались. Нас выпустят. Вот только еда и машина. Тоже оставим, быстро сказал я. Я помогу вам найти и то, и то. А что? Половина магазинов заполнена зомби. Для меня не будет проблем вытащить столько, сколько нужно. С машиной и того проще. На улице теперь полно бесхозных. Это опаснее, чем если бы мы все это забрали из хорошо охраняемого места, но не так опасно, как шанс словить пулю. Так, еще. Еще я мог попытаться убежать в одиночку, перелезть через забор, протаранить ворота Лексусом с той или иной степенью удачи. Флешки я забрал, и даже если они вдруг сломаются, я смогу вернуться. Уже после того, как Касаев с товарищами свалит. Другое дело, что снова возникал вопрос смысла всего этого. Если сбежать сейчас, то я и Рому из садика зря вытащил, а родителей его из подъезда. Умение вовремя признать ошибку, какой бы обидной она ни была, одно из важнейших качеств рационалиста. Но разве вырвать ребенка из лап зомби ошибка? Конечно, нет. Ну, разве что какие-то есть особые обстоятельства. К примеру, нет, к черту. То есть, так и делаем, уточнил Семен. И, видимо, до конца он все еще не был уверен в том, как поведут себя Касаев с товарищем. Да, хороший план, я задумался на секунду. Только чуть-чуть его улучшим. Обговорив детали, мы принялись за подготовку. Счет шел на секунды, так что делать все старались быстро. Зарядили оружие. Мне досталось то, что Семен обозвал ИЖМ-27. Тут я совершенно не спорил. Макаров Семен отдал жене и заставил их с Ромкой запереться в комнате директора, из которой же мы перетащили в прихожку тяжелый железный шкаф. Причем Семен мне почти не помогал. Так, двери придерживал. После оставалось только снять защелку с ворот, подпереть входную дверь, чтобы не закрывалась, занять позиции за положенным на бок шкафом с ружьями на изготовку и нажать на кнопку. Прошло мгновение, и ворота поползли в сторону. В образовавшемся промежутке мелькнул краешек пятнистой военной формы, но тут же скрылся. «Касаев!» — крикнул Семен. «Договорились, что переговоры вести лучше ему. Может, поговорим?» «Ты кто такой?» — ответ раздался после паузы. Я мысленно представил, как пара осторожных бандитов недоуменно переглядываются. «Коллег не узнаешь?» Во второй раз молчание длилось дольше. За такое время пара бандитов могла бы не только переглянуться, но и обсудить примерный план действий. «Литвинов?» — раздалось наконец из-за угла стены. «Угадал, Касаев. Поговорим?» «Эй, там!» «Лять!» — раздался уже другой голос, хриплый, треснутый. «Если ты решил нас бать, и тебе привет, Артемыч!» — перебил Семен. «Может, к делу сразу, а? Уж потом решим, у кого голова из жопы растет, а?» Снова случилась пауза. Я бросил взгляд на охранника. Вот разошелся человек. Даже не скажешь по голосу, что нервничает. И метафору про жопу вспомнил. Главное, чтобы эти двое согласились. «Говори!» — крикнул из-за стены человек голосом бандита номер один. «Касаева стало быть голосом. Соляру, воду, тушняк и генератор мы вам оставляем!» — крикнул Семен. «Уазик в подвале тоже. Я даже расскажу, как его починить в лед за полчаса максимум. Взамен мы уезжаем на нашей машине. Я забираю свой Макаров и СКС с Ижаком Васильевича. После разъезжаемся и больше друг друга не видим. Как такой план?» Я немного сомневался, стоило так тщательно перечислять, какое у нас наличие оружия. С бандитов вполне сталось бы потребовать себе одно из ружей, ну или пистолет. Да и люксери они не могли не заметить. Но, видимо, Семен знал, что делал. Спустя всего несколько секунд из-за забора донеслось: «Годится! Только...» Выстрел. Прямо за забором. Мы с Семеном мгновенно спрятались за шкафом. «Спокойно! Это мы стреляли, тут мертвые подвалили, еще идут». За следующие полминуты раздалось еще три выстрела. «Они так со всей округи сюда зомбаков стащат», — пробормотал я. Семен кивнул с мрачным видом. «Если зомби окажется много, то машина может не проехать. Не говоря о том, что могут появиться суперы, и тогда всем будет не пером описать, не в бьюти-блоге рассказать». «Мы должны внутрь машину загнать», — раздался крик Касаева, почти панический. «Их здесь сейчас до жопы будет!» «Вас двое!» — тут же крикнул я в ответ. «Твоя мать еще!» «Умник! Конечно, двое!» Мы еще раз переглянулись с Семеном. «Заезжайте!» – крикнул он через секунду, а затем уже тихо добавил мне. «Я возьму левого, ты правого. Не полезут они на нас, но шансы им нельзя давать. Даже если они сами стволы опустят, все равно целься рядом с ногами им». Я только кивнул в ответ и не добавить ничего. Заведя машину во двор, бандиты закрыли за собой ворота и даже про защелку не забыли. И оказались перед нами на открытом пространстве с оружием, смотрящим в землю. Наверняка, поменяясь мы местами, они нас убили. Эти же люди поступали так совсем недавно. И вполне возможно поступят так и в будущем. Навредят, возможно, хорошим людям. И понимая все это, я все равно не сумел бы выстрелить. И уж совершенно точно не принял бы такого решения быстро. Я даже не мог сказать, какую именно ошибку совершал мой мозг. Особенно учитывая, что я знал о том, что ошибка совершается. Знал, что она может стать фатальной для меня или для других, но все равно продолжал ее совершать. Должно быть, этику загружали внутрь моей личности экскаваторами. Заманивали новогодними скидками, обещали широчайшие возможности для развития и трамбовали гидравлическими прессами. Ну или я просто был малодушным идиотом и должен был вскоре за это поплатиться. «Твой правый», — напомнил еще раз Семен, — «не отпускай». Я кивнул еще раз. «А что, я не против, если мне еще раз напомнит». И в этот момент я ощутил, как что-то твердое коснулось моей головы. Твердое, холодное, со стороны Семена. Выстрел.